Мы начинаем очередной урок Шлавея Гасулам, 99, страница 65, внизу строчка 48. Он сказал нам, что поэтому Гашем послал к Аврааму ангелов в виде в человеческом лике, чтобы раскрыть вот это состояние, в котором был Авраам. Чтобы Авраам сам обнаружил в себе, что свою кавану, свое намерение. Работает ли он для получения вознаграждения, то есть получения принятия лика Шхины, или же он стремится служить своему господину не ради получения вознаграждение. Строчка 48. Веаз им у самеях базе шо захалы орхим. Здесь точку надо убрать. Точка, которая стоит, надо ее убрать. Агам ше ахарках нитвадалу шехем малахим. 48. Ве им ве аз им гу самех басе, и тогда, если он рад тому, Шизахал и Орхим, что он удостоился гостей. Агам Шахарках, несмотря на то, что затем Нитвадало ему было поведано Шеем Лахим, что они ангелы. Точка. 48 после точки. Аваль эт 49 абикорет аляцмо шаяроце лир от имгу мираме ацмо шу хошев аля сахар вело аль. Следующая страница, 66-я, первая строчка. А авода Зе квар кибель мизе шая самех мизе шегу яхоль ахшав от гапаам лекабель орхим. Два. Айну шиело маком авода. Очень-очень важно и интересно, что он нам сейчас говорит. Ибо человек, когда работает духовно над собой, он думает, а где же конец? Когда же приходит конец, когда я уже буду совершенным, и что мне уже не надо будет больше работать над собой? И вот мы видим у Авраама, мы видим ответ, который мы можем найти здесь, вот в этом месте. Так вот, Авраам уже стал совершенным, и в то же время он хотел работы, хотел получать гостей, то есть мыслей приходящих и уходящих, мыслей, которые его сбивали, его как бы его с духовной работы наводили мысли о желаниях этого мира, и то есть подъемы и спуски, собственно говоря, уже в таком состоянии нет уже таких неконтролируемых желаний к этому миру, к наслаждениям этого мира. А вопрос идет, а дело в работе означает подъемы и падения, но это уже подъемы и спуски, но в ракурсе духовной работы. То есть подъемы и спуски по лестницам духовной лестницы. И вот, мы возвращаемся на предыдущую страницу, 65-я, 48-я строчка после точки. Аваль, но, эт хабикор, эт аля цмо, но исследование самого себя, шаяру цели рот, что он хотел увидеть, им гумерам и от цмо, обманывает ли он сам себя? Шигухошев, что он думает о вознаграждении. Вело аль, следующая страница. А вода, а не первая строчка, о следующая страница, а не о работе. Зе кварки бель мизе, и вот это он уже получил из того, шая самех, что он был рад. Мизе от того, шеуя холяхшав отапам, что он может теперь еще раз лекабель орхим, принять гостей. Вторая строчка. Гайну, то есть шиело маком авода, то есть чтобы у него было место работы. Место работе. То есть место духовной работе. Точка. Азгая барурло шиу овед бальнат шелола кабель прас. Вот тогда было бы ему ясно, стало бы ему ясно, что он работает не ради получения вознаграждения. Понятно, да? То есть Ашем сделал это ради него, то есть чтобы он сам увидел, чтобы сам Авраам увидел, сделал, как бы проконтролировал себя. Нет, не Ашем, а что Ашему нужно было знать, что Авраам такой и такой. Ему совершенно это не нужно было. Конечно же, знал, но самому Аврааму требовалось это узнать, увидеть. Третья строчка. Везегу аль дерех шетирец баля сулам им кушьята улам. Аль-Пасук Вайомер Аль-Тишлах Ядха 4 Эль-Анаар Ва-Аль-Таасе Ло Ва-Аль-Таас стоит Ва-Аль-Таас Ло. Пятая строчка. Мы-Ума Ки ата ядати, ки ерей локим ата. Точка. Что там стоит в книге? Вальта ас и вальта асы. Тас. Тас, окей. Сейчас, прежде чем я начну переводить, я напомню, о чем немножко маленькое такое введение, что подобная ситуация была в... когда он, Авраам, приносил в жертву Ицхака. И вот там так же самое Ашем не Ашем испытывал Авраама, смотри внимательно, сверху нас никогда не испытывают. Испытание, которое дается человеку, оно дается для человека самого. Сверху не требуется испытывать человека. Потому что сверху известно, что человек сверху видно, Ашем видит человека в совершенстве, в его совершенном состоянии. А человек сам, он так как у него килим еще не на отдачу или не совсем на отдачу, то есть различия по свойствам. И поэтому человек ощущает испытания, которые, то есть, чтобы которые, если он эти испытания выдержит, то он придет в соответствие по свойствам с Творцом, то есть станет совершенным так же, как и Творец, для своей души, для своего уровня. То есть получит всю свою ауру, которую он должен был получить, весь ор макив, который предназначается его душе. И также то же самое было в этом же эпизоде, когда он, Авраам, приносил в жертву сына Ицхака. Вот сейчас он объясняет нам это. Третья строчка. Везегу, и это Альдерах таким же образом, как пояснил Баля Сулам. Эт куш им кушьят аулам. Проблему такое, как бы затруднение, которое выводит, затруднения дают люди, то есть которые за улам имеется в виду, те, которые мало изучают Тору. Их как бы затруднение, что они находят в стихе Торы. В Брешите тоже там есть. Вот. Вайомер. И когда он уже замахнулся, Авраам, чтобы ножом, чтобы нанести смертельную рану своему сыну, чтобы исполнить слово Творца. Тогда появился ангел. И он ему сказал, ангел Творца, и сказал ему, Ваямар, и сказал ему, Альти шлах ядха, не, дословно будет, не посылай свою руку на отрока. Так, то есть не опускай свою руку на отрока. Вальтасе пять ломы ума, и не делай ему ничего. То есть не делай ему ничего, так на языке святом. Киата ядати. И вот смотри, что нам и стоит. Ибо теперь я знаю, сказал ангел Творца. Кирей локим ата, что ты боишься элоким, что ты богобоязненный. Точка. И вот здесь, конечно же, вопрос масс, каков пятый. Ваши лаги, вехи, а кадош боруло ядам и кодем, шесть, лифней они сайон. И вопрос, который массы ставит, вехи, а кадош боруло, а разве святой благословен он не знал заранее? До испытания, что Авраам боится Творца. Конечно же, он знал. И вот сейчас вот смотри, какое он объяснение дает нам Баля Сулам. 7. Веамар Шагапирушу. Ки ата ядати, ше ата йодеа, ше ерей локим ата. Вот потрясающе, вот что он говорит нам, вот это очень важно. Ваамар, и он сказал Иуда Ашлак, Шапирушу, что это означает, что теперь киата, ата с буквой ай, означает теперь, что теперь я знаю, шаата, теперь ата с алеф, шаата йодеа, что ты знаешь, еще раз, что теперь я знаю, что ты, Авраам, знаешь, Шиерей Локим, а та, что ты богобоязненный, что ты боишься Локим. Точка. Семь после точки. Шагакавана. И восемь. Шагаврагам, а я родце ладат. Имгу голех бадерех. Шель бельти гашем леваду вегубат смо эйно оле девять башем. Точка. Семь после точки. Шакава наги. Что смысл этого в следующем? Что Авраам, восьмая строчка, а я род цела дат, хотел узнать, имгу голех бадерах шель бельти ашем и левадо, идет ли он по пути, что нет никого, кроме ашем. Я по какому пути? По пути, что он знает, по пути, что нет другого, кроме Творца. Вот этот путь. Вегубацму, эйну лебашем, а он сам нет, как бы эло, как бы нет у него как бы имени, то есть он себя не ставит никуда, то есть растворяет себя в Творце. Есть только одна территория Творца. Девятая строчка. После первой точки. Умешум зе. Шалахло акадош баруху нисайон. Кидей ше Авраам яда. Шегу яхоль ламод бе нисайон. Точка. Умешум зе. А поэтому... Шалах ло акадош баруху нисайон, послал ему святой благословен он испытание. Кидейша Авраам, чтобы Авраам знал, шегу яхоль ламот, что он может устоять, выстоять в этом испытании. Точка. Вейнян 10. Шигу роце ладат, им гу баседер, гу. Ки аз гу лоев в хат, легамших шефа, эльон лемата. Ки одиннадцать ахшав еге барурло, шлоев гом, Башефа Айльон. Точка. И вот смотри, очень важный момент. Что же это такая за боязнь? Почему вот эта боязнь была? В чем состоит боязнь Творца? Смотри внимательно. Мы учили, что боязнь Ашем это в том, что он велик и могущий. И могучий. Но еще вот сейчас он очень хорошо объясняет нам качественно, что такое за страх Творца? Смотри внимательно, что он сейчас говорит нам. Вот этот страх, который был у боязнь, богобоязненность, которая была у Авраама. Смотри внимательно, что он говорит нам. Вейнян 10 шегуро целадат. А аспект того, что он, Авраам, желает знать. Им губаседер. В порядке ли он? состоит в том, что ки азгу ло евхад. Ибо тогда, если он знает, что он в порядке, то есть, что он нормальный, что он в нормальном в соответствии с Творцом, что он делает это не ради себя, тогда смотри, что говорит Шубан-Назай. Ки азгу ло евхад. Ибо тогда он не будет опасаться легамших шефа Эльон Лемата, притянуть высшее изобилие вниз. Ки 11 Ахшав, ибо теперь Еге Варурло, и будет ему ясно, шло и в гомбага шефа Айльон, что он не причинит ущерб высшему изобилию. Понятно, то есть, что он не притянет высший свет для клипот. 11. Гайот шигу роэ. Шеколь рецуно гу рак 12 легашпия вело клум лето элет ацмо шизені кра мекабель бельнад легашпия. 11. Гайот шигу роэ. 11 после точки. Так как он видит, шеколь рецоно, что все его желание, оно только лишь 12 легашпия, кадачи, велоклум летуэлэтацмо, и совершенно не ради себя. Шезеникра, что это называется, мэккабель бы альнат легашпия, получающий ради отдачи. Тринадцатый. Увага мур. Еш лифареш ма шишальну альма шамру хазаль. Гадоль ганагане миекио йотер миерат 14 Шамай. Точка. И он сейчас цитирует и объясняет то, что было где-то в начале этой статьи. Большая статья, которую мы учили еще до 87-го урока. До нашего перерыва в уроках Шловесова. 13. Увагамур, а из сказанного еш лефареш, мы можем пояснить. Маша шаальду, то, что мы спросили, аль маша амру хазаль, о том, что сказали мудрецы Торы. Цитата. Гадоль ганагане, тот, кто наслаждается от рук своего труда, как мы говорили, да, то есть от своих, ну, мы так говорили, кто-то наслаждается от труда своих рук, егету, от своего, дословно будет, от своего усилий. От своего приложения усилий, прикладывания усилий. Он больше, чем тот, кто боится неба. Ми йотер ми ярат шамаем. Что тот, кто наслаждается трудами своих рук, он выше, больше, чем тот, кто боится неба. Это было, конечно, очень странным. ибо возьми каждый много, сколько большинство людей всегда как бы наслаждаются тем, что они трудятся, где бы то ни было, но разве это возможно? А сколько, как мало, как он говорил нам, Шловия Сулам, как же, а мало ведь, настолько мало единицы, которые действительно страшатся неба. 14. Как же это возможно? Вышаальну. Айтахен. Эхэфшали йодаварк зэ. 14 после точки. Вышаальну. И мы спросили. Айтахен, разве это возможно? Эхэфшар, как возможно, как может быть такое? 15 строчка. Иней ядуа. Шиеш егият гатура. Велимут гатура. Точка. 15. Иней. И вот, ведь известно, что есть идеята Тора, что есть усилия в Торе, вылимуда Тора и изучение Торы. Точка. Лимуда Тора некра. Ма шега Тора меламедет 16 отану. Лекаем мицвот Ашем бемасе увакавана. Точка. Он объясняет нам. Лимуда Тора, изучение Торы жирным шрифтом. Никра называется. Что такое изучение Торы? Это называется, что Маша Тора, то, что Тора учит нас, 16. Лекаем мицвот Ашем, исполнять заповеди Творца бамасе деяниями, увакавана и намерением. 16 после точки. Кмоше анроим шееш штей брахот. Как, так как мы видим, так же, как мы видим, что есть два благословения. То есть утром есть утром человек, да, человек говорит утром, рано он говорит 18 благословений, когда он встает утром. И вот там говорит, помнишь это, что благословен Творец, что ты меня, что ты мне и так далее, что ты меня благословен Творец, одевающий нагих, есть такой. И благословен Творец, что он избавляющий заключенных и так далее, и так далее. И есть там такие два благословения, которые говорят. 17. Алеф. Баруха та Ашем ласот бодеврей Тора. Первое, одно из них. Это благословен ты, Творец, что Ашем, что ты заповедал нам. И тогда он здесь он коротко делает, краткое такое, укорачивает это благословение. Что ты заповедал нам и так далее. Ласот бодеврей Тора. Заниматься словами Торы. И там еще другое есть. Из этих 18 там есть еще одно другое благословение. Мы говорим Баруха та Ашем Амеламе Тора Ламо Исраиль. Благословен ты Ашем и так далее, и так далее. Что заповедал? Амеламе, там же нет. Амеламе Тора учащий Тору своему народу Израиля. Обучающий Торой свой народ Израиль. 19.